Оно тянулось на полмили. Восточную границу составляли скалы, вдоль которых была построена стена из булыжника вышиною в половину человеческого роста. И это было сделано не без основания, так как скалы отвесно обрывались на нижележащий утес. В одном месте был небольшой обвал, увлекший за собой и часть стены, и отверстие закрыли временным деревянным забором. Была сделана попытка устроить там площадку для гольфа, но, по-видимому, мистер Давер раздумал, и место густо заросло высокой травой. На юго-запад от дома, на расстоянии около 100 ярдов, находилась густая поросль рододендронов, и Маргарита по маленькой извилистой тропинке проникла в самую середину рощицы. Там она неожиданно наткнулась на старинный колодец. Каменные стенки колодца были разрушены, яма же была прикрыта досками. На сорванном буре навесе висела маленькая деревянная дощечка с надписью: «Этим колодцем пользовались с 935 по 1794 год. В мае 1914 года он был засыпан теперешним владельцем участка. Для этой цели было употреблено 135 подвод песка и камня». Маргарите доставило огромное удовольствие стоять у этого старого колодца и представлять себе босоногих крестьян, которые в течение многих столетий приходили к этому месту за водой. Выходя из кустарника, она встретилась с Ольгой Крю, девушкой с бледным лицом. Маргарита никогда не говорила ни с пастором, ни с полковником. Она избегала и Ольгу Крю, как и та ее. И теперь она хотела уклониться от встречи, но молодая девушка направилась прямо к ней. «Вы новая секретарша, не правда ли?» Голос ее был необыкновенно музыкален и вкрадчив. «Сладок!» — таково было первое впечатление Маргариты. «Да, я мисс Бельман». Молодая девушка кивнула головой. «Мое имя вы знаете, я полагаю. Не будет ли вам здесь отчаянно скучно?» «Не думаю», — улыбнулась Маргарита. «Это очаровательный уголок». Ольга Крю критическим взором окинула ландшафт. «Да, конечно, очень живописно. Но со временем и красота надоедает». Маргарита удивленно слушала. «Неужели вы так давно здесь?» «Собственно говоря, я здесь с самого детства. Я думаю, Джо вам рассказывал. Он неисправимый старый болтун». «Джо?» Она стояла перед загадкой. «Извозчик. Он собирает все новости и распространяет их дальше». Она посмотрела на Ларм Скип и нахмурилась. «Знаете, как раньше называли этот дом, мисс Бельман?» «Замок слез». «Почему?» Ольга Крю пожала своими прелестными плечами. «Существует, по-видимому, какое-то предание, которое восходит ко временам барона Аугертверта, построившего этот дом. Местные жители переделали собственное имя в Ларм Скип. Темницу слез. Вы верно видели подземные тюрьмы?» «Разве они существуют?» — удивленно спросила Маргарита. «Если бы вы видели эти тюрьмы, тяжелые цепи и кольца в стенках, следы голых ног на стертых плитах, вы бы поняли, откуда взялось это имя». Маргарита оглянулась на темницу. Солнце садилось за ее стены, и эта куча камней, резко вырисовывающаяся в красном сиянии заката, имела мрачный и зловещий вид. «Странно», — сказала она и вздрогнула. Ольга Крю засмеялась. «Видели вы уже скалы?» — спросила она и повела ее назад к длинной насыпи. Там стояли они четверть часа, опершись на бруствер и глядя вдаль перед собой. «Вы должны с кем-нибудь отправиться и осмотреть это место. Оно все изрыто пещерами. Одна из них, выходящая к морю, идет под самой темницей, и когда прилив особенно высок, ее заливает водой. Я удивляюсь, что Дайвер не написал еще об этом книги». В ее голосе был легкий оттенок высокомерия, но Маргарита этого не заметила. «Здесь должен быть вход», — заметила она, показывая на водоворот. Ольга кивнула в ответ. «В прилив вы бы этого не заметили», — ответила девушка.